просмотрел еще раз. Медленно, словно разглядывал запрещенное. Никто, даже новое время, читал Витте, не верит правительственной похвальбе о немедленном подавлении в зародыше всякого нового активного выступления. Никто не сомневается в том, что гигантский горючий материал крестьянства вспыхнет настоящим образом лишь к весне. Никто не верит тому, чтобы правительство искренне хотело созвать Думу и могло созвать ее при старой системе репрессий, волокиты, канцелярщины, бесправия и темноты. Кризис не только не разрешен, напротив, он расширен и обострен московской победой. Пусть же ясно встанут перед рабочей партией ее задачи. Долой конституционные иллюзии. Витте отодвинул газету от себя осторожно. Долго сидел в раздумье. Рисовал профили бородатых старцев на маленьких квадратиках мелованной бумаги. Потом вызвал секретаря Григория Федоровича Ракова. Поинтересовался, кто еще читал это? Все, Сергей Юльевич. Скрытое ликование, конечно же, царствует в канцелярии. О, да. Давно ли вернулся этот Ленин? Положительно, не знаю, Сергей Юльевич. Злой, видимо, социалист-революционер. Витте поморщился, он социал-демократ. Ну и что прикажете делать? Вам-то кто положил оттиск? Когда я пришел, газета уже лежала на моем столе. Со всех сторон ведь, а? Со всех сторон шпильки. Вздохнул Витте. Потребовать ареста редактора газеты и Ленина? Этого только и ждут скандалисты из Биржовки. Не сочтете ли целесообразным, ваше высокопревосходительство, поручить мне отправить газету на благоусмотрение Петра Николаевича? Осторожно, предложил Раков. Министр внутренних дел, я убежден, предпримет свои шаги. Витте пожал плечами. Понятно, что не в синод надо бы отправлять. Помолотил пальцами по столу, взял красный карандаш, поставил напротив статьи огромный вопросительный знак. Вот эдак-то будет верно, а? Пусть Дурново распорядится, пусть покажет себя. А то все ездит, как с диктатору Трепову в Царское село, и слезы льет, жалуется на его виттолиберализм и на безволие министра юстиции Акимова. Вот и покажите, Петр Николаевич, как надобно поступать в условиях свободы слова и печати, дарованной высочайшим манифестом 17 октября. Вот и покажите, как надобно блюсти закон и корчевать смуту. Дурново, прочитав статью Ленина, написал на полях директору департамента полиции Вуичу Н. Ленина и редактора Лесневского арестовать немедленно. Хватит. Больше терпеть не намерены. Будем руки ломать или мы им, или они нам. Гофмейстер Эммануил Иванович Вуич был не просто знатного дворянского рода. Вуичи считались неким средоточием силы в Петербурге. Силы, естественно, не решающей, но решение во многом определявшей. Старший брат Василий был женат на Софье Еврейновой. Интеллигентность и богатство. Николай, сенатор, счастливо жил с дочерью покойного министра Вячеслава Константиновича Плеве. Власть, знание поворотов.